Глава 21. С возвратом наших вещей дело не заладилось. После моего требования Крейн вопросительно посмотрел на командующего, и тот ненадолго вышел. Вернувшись, он пообещал, что скоро все принесут, но не тут-то было. Первыми принесли мешки Кера, в которых не оказалось кое-какой серебряной посуды и денег. Кер, оказывается, тоже положил свои монеты в банк. И тоже в гномий. Оставил себе 50 золотых, из которых не успел потратить ни монеты, так как было серебро. Узнав о пропаже, командующий опять нас покинул. На этот раз надолго, почти на час. Вернулся он с позвякивающим мешком, сходу отсчитав Керу 50 золотых. Затем спросил, сколько стоит посуда и возьмет ли он деньгами. Дальше началась оценка сервиза. Кер показал образцы из того, что осталось, и перечислил, что пропало. Оценивали Крейн и граф, при этом споря и торгуясь. Во время торговли мне принесли броник, перевязь с ножами, разгрузку, пистолет и только две гранаты. Мне сразу стало интересно, что случилось с третьей. Спросил у графа, не было ли в последнее время взрывов поблизости. После отрицательного ответа показал одну из гранат и сказал о пропавшей. Командующий сразу завел разговор про ее стоимость, потрясая мешком с деньгами. Я категорически отказался, сказав, что такую штуку он хрен где купит. Злой граф опять выскочил из палатки. Спустя час граната нашлась. Из общих вещей не хватало мечей. Одного моего и двух кериса. Также не было моих оставшихся последних 6 золотых и моих же ботинок. Отсчитав золото, граф предложил компенсировать стоимость мечей и дать хорошие сапоги вместо моих ботинок. Тут мы с Кером возмутились оба. Он из-за мечей, а я из-за ботинок. За свой меч я согласен был получить деньгу, а вот таких ботинок тут точно не купишь. Уже абсолютно красный от злости, командующий вновь выбежал из палатки и начал там вовсю ругаться, обещая всех перевешать. Спустя еще целый час нашлись ботинки, а еще через полчаса мечи Кера. Потом начались торги из-за моего меча. Я сразу объяснил, что раньше он принадлежал герцогу, и даже меч самого графа рядом с ним не стоял. Торговались долго и до хрипоты. Граф очень не хотел расставаться с такой большой суммой. А мне, наоборот, хотелось выжать из него как можно больше. Из принципа. Нечего людей на дорогах хватать. В итоге сошлись на 150 золотых. Крейн подтвердил, что за эти деньги можно купить хороший клинок. Решающим аргументом в торговле стала угроза Крейна разнести весь этот военный лагерь по бревнышку. И что самое интересное, красный граф ему поверил, сменив при этом цвет лица на белый. Уже выйдя из палатки и собираясь в путь, я узнал еще об одной пропаже, а именно, не было моей лошадки. Все 3 лошади Кириса были на месте, а моей не было. Спустя еще 15 минут оказалось, что она подохла. Скорее всего, от старости. Да уж, не везет мне с животинками. Одних увели, это сама копыта отбросила. Я изобразил вселенскую скорбь и заявил, что это была фамильная кобыла, передающаяся у нас в семье из поколения в поколение, и стоимость ее не ниже 50 золотых. После этих слов все на меня очень удивленно посмотрели, даже Кер. Ну что, кобыла была? Была. Сейчас нет? Нет. Гоните деньги. В этот раз граф даже спорить не стал и собрался выдать мне деньги. Но у него не хватало целых 2 монет. На что я милостиво махнул рукой, пообещав забыть про них в обмен на какой-нибудь меч. Меч нашелся быстро. Обычный, прямой, обоюдоострый клинок в простеньких ножнах. И мы, наконец-то, покинули лагерь. «Господин Крейн, нам надо заехать в ближайший город». Обратился я к командиру 5 магов, стоило нам немного отъехать. «Зачем?» — с недовольством спросил он. «Для начала нам необходимо привести себя в порядок, помыться, поесть и отдохнуть. А затем нам с другом нужно будет поговорить и решить, поедем ли мы с вами». С самым беспечным видом ответил я. Нужно было выяснить, правду ли говорил Крейн, или мы все же пленники, и нас доставят в империю, несмотря на наше желание. «Хорошо», — после непродолжительного молчания кивнул он. «И еще одно», — вновь заговорил я, — «нам нужно найти эльфийку, которая была в городе 3 дня назад. Мы можем рассчитывать на вашу помощь?» «Это та самая, из-за которой вас схватила стража?» — посмотрел Крейн на Кэрриса, не скрывая своей информированности. «Да, у нее вещи Макса», — кивнул Кер. «Могу я узнать, как к ней попали ваши вещи?» Опять немного помолчав, ответил Мак. Я ненадолго задумался. Стоит ли рассказывать о происшествии в гостинице и моем в нем участии? Судя по всему, маги прекрасно знают, кто мы такие, и значит, целенаправленно шли по нашему следу. В таком случае скрывать что-то не имеет смысла. Они и так в курсе. Немного поколебавшись, я все же решился и в общих чертах рассказал про нападение эльфов и про мои последующие подвиги. «Так это была эльфийка?» — удивленно воскликнул Крейн после моего рассказа. «Странно. Хозяин гостиницы был уверен, что вы увезли эльфа». «Как такое может быть?» Теперь была моя очередь удивляться. «Он же мне сам помогал на лошадь ее грузить». «Но, судя по вашему рассказу, эльфийка является сильным ментальным магом и могла внушить хозяину все, что угодно, даже то, что вы похитили орка или гоблина», — задумчиво глядя на меня сказал Крейн, а потом продолжил каким-то мрачным голосом. «А также она могла все, что угодно внушить вам». «А возможно узнать правду?» Чувствуя, как по спине побежали мурашки, внезапно охрипшим голосом спросил я. «Есть один вариант, но вам придется согласиться на сканирование памяти магом разума».